На светском приеме в Госсингтон-Холле, новом особняке кинозвезды Марины Грег, убита одна из гостей. И похоже, что отравленный напиток был предназначен для самой актрисы. Но мисс Марпл подозревает, что все не так просто, как кажется на первый взгляд, и намерена отыскать убийцу, прежде чем он сделает следующий шаг. Такова завязка романа «И в трещинах зеркальный круг» 1962, в котором блистательная королева детектива обращается к космополитичным нравам британского и американского послевоенного кино, вновь выводя на авансцену постоянную героиню своих книг, проницательную и неутомимую мисс Марпл. В 1980 году режиссер Гай Хэмилтон снял по мотивам этого романа одноименный фильм с участием звезд Голливуда Анжелы Лэнсбери, Элизабет Тейлор, Ким Новак, Джеральдины Чаплин, Тони Кертиса и Рока Хадсона, в котором переосмыслил рассказанную Агатой Кристи историю в виде сатиры на голливудские нравы.